Глава 9. Брент оказался прав. Они беспрепятственно спустились на первый этаж. Пока он рассчитывался с трактирщиком, Ринка стояла рядом, опасливо поглядывая на двух стражников в гвардейских кирасах. Те сидели за столиком хмурые, сонные, но молчали. Только бросали на полукровку недовольные взгляды. Из-за неё им пришлось проторчать всю ночь в этом трактире, без возможности пропустить по стаканчику. А судья, между тем, преспокойно почивал на подушках и не думал о страданиях подчинённых. Расплатившись, Брент взял Ринку за руку и повёл к выходу. Девушка всё ждала, что сейчас кто-то окликнет их, перехватит, не даст покинуть трактир. Но этого не случилось. Никто не посмел останавливать угрюмого мужика со зверскими шрамами на лице. Даже стражники смотрели ему вслед с уважением. Вчера на ристалище он смог победить лучшего мечника города. И не просто победить, а проявить благородство по отношению к сопернику. Он мог бы его убить, ведь тот нанёс ему удар в спину, но не убил. И даже после всего протянул руку и помог подняться на ноги. Улица встретила утренней прохладой. Замёрзла? Брент заметил, что девушка поёжилась, и тут же набросил ей на плечи свой плащ. «Спасибо». В свете всех последующих событий такая забота настораживала, но Ринка решила отложить выяснение отношений. Брент прав, им нужно убраться подальше от этого города, а потом она обязательно спросит, зачем он женился на ней. «Это Энхель, но ты с ним уже знакома». Мужчина усмехнулся, помогая ей влезть на коня. «Красивое имя», — пробормотала девушка. «Что оно означает?» «Быстрый, как молния». Конь, будто понимая, заржал, но тут же насторожился, почувствовав чужака. «Поздравляю с законным браком», — прозвучал едкий голос, от которого по телу Ринки заструился озноб. «И как, благородный Эрл, доволен избранницей?» «Снова? Почему он не даст ей покоя?» Она застыла на лошади, не решаясь оглянуться и встретиться лицом к лицу со своим страхом. Вспотевшими ладошками вцепилась в плащ. Вместо неё заговорил Брент. «Опять ты», — произнёс он тоном, не предвещающим ничего хорошего. «И не спится в такую рань». «О, я не мог спать, зная, что этот юный цветок достался чудовищу». Эти слова заставили девушку оглянуться. Герхард стоял в нескольких шагах, засунув руки в карманы. Его сюртук был расстёгнут, на жилете и манишке красовались винные пятна, взлохмаченные волосы торчали в разные стороны, на помятом лице читалась бессонная ночь, а ещё от него несло перегаром. Поймав её взгляд, Герхард ответил глумливой улыбкой. «А, так ты ничего не знаешь. Как жаль». Он хихикнул. «Но я-то догадался кое-что проверить». «Замолчи». Тихий, угрожающий тон Брента заставил девушку вздрогнуть. Но Герхарда было уже не остановить. Всё это время он не мог найти себе покоя, с тех пор, как заглянул в эльфийские глаза полукровки. Эта тварь забрала его душу, заворожила, привязала к себе. Женщины, выпивки, азарт. Больше ничто не могло доставить ему удовольствия. Всё, о чём он мог думать, — это она. И сейчас ему хотелось лишь одного — уничтожить её, растоптать, освободиться от наваждения. «Лучше бы ты стала моей», — пробормотал он, не замечая ничего, кроме распахнутых глаз. «Ты понятия не имеешь, кто он такой. Твой спаситель вовсе не святой паладин. Он нелюдь, чудовище, не человек». Договорить не успел. Рухнул на землю, сражённый одним ударом. Ринка с мгновения смотрела на его скрючившееся тело. Потом подняла взгляд на Брента. Тот стоял над Герхардом, замкнутым, ничего не выражающим лицом. «Он мёртв?» Она с трудом шевельнула губами. «Нет, даже не ранен». Ничего не объясняя, Брент запрыгнул в седло. Ринка зажмурилась, пытаясь избавиться от голоса Герхарда, всё ещё звучавшего в её голове. «Чудовище! Нелюдь! Не человек!» Она и сама догадалась, что Брент не имеет отношения к людям. Но кто же он? Этот вопрос не давал ей покоя. И всё же сейчас было не время его задавать. Они выезжали в ворота, когда она всё-таки оглянулась. Герхард уже очнулся и теперь сидел на дороге, потряхивая головой. Не выдержав, Ринка вполголоса прошептала. «Я тоже не человек». Небольшая прогулка по ещё сонным улочкам закончилась на площади с порталами. Многие горожане предпочитали пользоваться этим способом путешествий. Он был достаточно дорогостоящим, но в то же время минимизировал риски. Мгновенный переход в пункт назначения обеспечивал безопасность, которую не могли гарантировать патрули на дорогах. У порталов имелся только один недостаток, не считая дороговизны. По эту сторону пролива их было всего три. Один в Намарии, столице человеческого королевства, второй в Санторини, городе магов, и третий здесь, в Таатагане, где проходила крупнейшая ярмарка государства. Выхода к границам, или, не дай богиня, за пределы королевства, не существовало. На площади Ринка начала крутить головой. Она здесь ещё никогда не была. Огромные портальные арки, расположенные полукругом, произвели на нее впечатление, как и очереди, выстроившиеся к ним, несмотря на ранний час. Она так увлеклась, что не сразу заметила охрану. Возле каждой арки стояли мужчины в форме констеблей. Они проверяли багаж и самих путешественников с помощью магической рамки, а заодно брали плату за переход. Ринка ждала, что Брент пристроится в хвост очереди, но вместо этого он направил Энхеля прямо к проходу, затянутому дрожащим голубым маревом. «Прошу прощения, Эрл». Один из констеблей бросил взгляд на его меч. «Но вам придется вернуться и встать в очередь». «Не думаю». Брент покачал головой. «Особое предписание». И он протянул констеблю раскрытую ладонь. Ринка не могла видеть, что лежало в его руке. Но лицо констебля резко изменилось. Теперь он смотрел со странной смесью удивления, почтения и страха. «Прошу прощения», — повторил он совсем другим тоном. «Виноват, не признал. Проход свободен». И низко склонил голову, пропуская их к арке. Голубое марево надвинулось, завибрировало сильнее. В нем проскочили тонкие молнии. «Держись крепче и закрой глаза», — шепнул Брент, не оборачиваясь. «Сейчас немного тряхнет». «Закрыть глаза? Ну зачем?» Совершенно сбитая с толку, Ринка инстинктивно прижалась к его спине, обвела руками за пояс. А потом на нее обрушилась темнота. Одно мгновение, и тело будто пронзил разряд. Девушку ощутимо тряхнуло. Она распахнула рот, собираясь закричать от неожиданности и страха. Но крик застрял на губах. В глаза ударил луч света. Еще раз тряхнула. «Приветствуем в Санторине!» — ввинтился в мозг чужой голос. Ринка хватала ртом воздух, пытаясь прийти в себя. Ослепленная, оглушенная переходом, она мертвой хваткой вцепилась в Брента и все еще ощущала в себе отголоски разрядов. Перед глазами продолжала колыхаться портальное марево. «Ты как?» — услышала она его голос. «Все хорошо?» «Да». Но не признаваться же, что не успела закрыть глаза по собственной глупости. Признаваться и не пришлось. Брент развернулся. Ринка почувствовала, как его ладони обхватили ее лицо. Подушечки больших пальцев погладили веки. А потом почувствовала его взгляд, суровый, изучающий. Он заскользил по ее лицу кусочком льда. «Так», — протянул мужчина. «Ты не закрыла глаза». Ринка кивнула. Врать было бессмысленно. «Я ослепла?» — пролепетала она, чувствуя, как сжимается горло. «Можно сказать и так». «Но совсем?» — дыхание перехватило. «Пресветлая, о, Ред, как же она теперь? Кому нужна слепая жена?» «Нет, зрение восстановится, но не сразу». Облегчение вырвалось из нее судорожным вздохом. И тут же пришло понимание, каким напряженным тоном говорит Брент. Цедит слова сквозь зубы. «Он зол, очень зол». Она нервно сглотнула. «Прости». «Ты не виновата, я должен был объяснить». Он злился не на нее, на себя. «Глупец. Можно было догадаться, что девчонка ни разу не пользовалась порталами и не знает правил безопасности. О чем он только думал, потащив ее туда без инструкции». «Ладно», — пробормотал, пытаясь взять эмоции под контроль. «Через пару дней все пройдет, но придется пока глаза поберечь». Ринка почувствовала, как он завозился, что-то доставая. А потом ей на глаза лег кусок ткани. Брент закрепил узел на затылке и добавил. «Пока сойдет. Я сниму комнату в гостином дворе и оставлю тебя там». «Одну?» Сердце Ринки невольно ёкнуло. «На пару часов. Нужно запастись провиантом и кое-какими вещами. Нам предстоит путешествие». «Куда?» Мужчина не торопился отвечать. Ринка все еще чувствовала тепло его прикосновения на своих щеках, хотя он давно убрал руки. А потом он сказал всего одно слово. «Далеко». Сняв номер и убедившись, что девчонка в безопасности, Брент отправился в центр. Мысли о собственной халатности не отпускали, выкручивая нутро. Как он мог так оплошать? Он — первый воин Эльвериола, непревзойденный следопыт и мастер меча. Он по запаху может отличить ложь от правды, а врага от друга. Может предугадать намерения соперника до того, как тот сам их осмыслит. Но с этой девочкой все не так. Она постоянно сбивает его с толку. Нужно было Аэру послать кого-то другого на ее поиски. Кого-то, кто лучше разбирается в детях и юных девушках, еще не вышедших из детского возраста. А он слишком груб для всего этого, слишком неотесан. Он ведь и представить не мог, что она не успеет сориентироваться и исполнить приказ. И в результате она пострадала. Хорошо, что слепота временная. Брент гнал от себя мысли о том, что все могло быть намного хуже, но они упорно возвращались. Путь предстоял не близкий, опасный, включающий в себя и ночевку под открытым небом, и остановки в незнакомых местах. Сможет ли он постоянно думать о ней? О том, что каждый приказ ей нужно повторять дважды, а может и трижды? Объяснять обыденные для него вещи? Заботиться? Да, Кхар, побери. Заботиться. Не потому ли он сейчас протискивается между торговых рядов, ища глазами лавку готового платья? За прилавком стояла молоденькая девушка. Когда скрипнула дверь, на ее лице расцвела радушная улыбка, которая тут же сползла, стоило модистке увидеть вошедшего. Брент проигнорировал страх, мелькнувший в глазах девушки. Он уже привык к такой реакции на себя. Зверская рожа, исполосованная шрамами, давно не вызывала у женщин желания познакомиться ближе. Правда, темные эльфийки иногда предлагали развлечься, но это были особые случаи. Да и сами элитиири предпочитали весьма специфические отношения. Брент привлекал их силой и независимостью. Им нравилось покорять, подчинять своих мужчин, а такой образчик мужественности, как первый воин Эльвериола, просто не давал пройти мимо. Сам Брент был равнодушен к играм в господство. И если уж природа требовала, то предпочитал заплатить за любовь и сделать все быстро. Но даже в глазах бордельных шлюх, соглашавшихся его обслужить, он видел страх и отвращение. «Благородный Эрл чего-то изволит?» – пролепетала модистка, стараясь не смотреть в угрюмое лицо клиента. «Да, нужна одежда для женщины». «Мы здесь другую не продаем. Хотите что-то определенное?» «Нет, все, что может понадобиться в дороге». С трудом преодолевая страх, девушка улыбнулась. Кажется, этот страшный человек, валившийся в лавку, не собирается причинять ей вреда. «Вы можете назвать размер вашей дамы?» Мужчина скривился, отчего шрамы еще больше обезобразили его лицо. «Нет». Девушка на секунду задумалась. «А показать образно, какая она? Больше меня, меньше?» Модистка вышла из-за прилавка. Брент нахмурился, и тяжелый взгляд упал на ее плечи. Медленно пополз вниз, изучая каждый изгиб фигуры. Под этим взглядом девушка невольно поежилась. А Брент внезапно вспомнил острые плечи Киринки и тонкие ноги, выглядывающие из-под полотенца в их брачную ночь. Она казалась тогда такой беззащитной, беспомощной, что вызвала у него острый укол в груди. Ее распахнутые в страхе глаза заставили его почувствовать себя полным мерзавцем. И не потому, что испытывал к ней какие-то чувства. Нет, она была просто заданием, и он не имел права думать иначе. И этот их брак. Он пошел на него, не задумываясь, с единственной целью – спасти. Но, Кхар, побери, она ведь и в самом деле ребенок, еще не оставивший младенческой округлости щек и подростковой угловатости, только-только перешедший рубеж между детством и юностью. А они ее замуж. Под мужика. Последняя мысль заставила его тихо зарычать. Повезло, что он явился так вовремя, и что силы девочки проявили себя, позволив ему обнаружить ее местонахождение. Если бы не это, он бы, возможно, искал ее до сих пор. Слишком уж далеко находился Таатаган от той рыбацкой деревушки, где он оставил ее. Он мог вообще никогда ее не найти. Или найти почтенной матерью семейства. И тот, и другой вариант означали полный провал его миссии. «Меньше», — наконец вымолвил он. «И тоньше. Вот такая». Брент показал, черкнув ладонью на уровне груди, а потом почти сведя вместе пальцы обеих рук. «Сейчас подберем». Держа профессиональную улыбку, девушка начала кидать на прилавок одно дорожное платье за другим. Но внезапно ее лоб прорезала тоненькая морщинка. «Нижнее белье тоже будете брать?» Она указала на панталончики, украшенные кокетливыми бантиками. Брент почувствовал в горле комок, слишком уж тонкой и прозрачной была их ткань. Сегодня утром он заплатил трактирной служанке за одежду для Ринки и не сильно разглядывал, что она вынесла. Сказал только, что его супруге не во что одеться. Но Ринка, судя по всему, осталась довольна и не стала сетовать, что какой-то части гардероба не хватает. «Буду», — промямлил он с внезапным смущением. И только тогда осознал, насколько нелепо выглядит в этой лавке полные изящных дамских штучек. «Замечательный выбор», — пропела модистка. «Значит, нам нужен полный набор. Обувь и, разумеется, плащ. Путешествие, как я понимаю, будет не близким?» Он бросил на нее подозрительный взгляд. Но девушка просто щебетала, рассуждая вслух. Она крутилась по лавке, перебирая вещи на вешалках, и всеми силами старалась не смотреть на клиента. Бренту стало ее жаль. Если он чувствует себя здесь неловко, то каково ей в его присутствии? «Пойду прогуляюсь, пока ты все подберешь», — произнес он, не слишком церемонясь. «Где здесь лавка аптекаря?» «За углом на пересечении улиц», — ответила девушка, немного приободрившись от его слов. «Вернусь через полчаса». Бросив на стол пару золотых в качестве залога, Брент вышел. Со слепшей девчонкой он далеко не уедет, так что придется заночевать здесь. Но ждать 2 дня – это слишком долго, у них нет столько времени. Придется вспомнить азы врачевания, которым его учили когда-то. И даже если у аптекаря нет нужных лекарств, он сварит их сам. Были бы ингредиенты.